110. Выполнение команд. То, что задача будет специфической, стало ясно в самом начале. Возможно, воинское начальство что-то выжидало. Допустим, каких-то действий со стороны таинственного противника. Ибо спецгруппу лейтенанта Арига действительно не бросили в бой с места в карьер. А ведь могли бы. Повод вот он, налицо. Торчащий поперек Панамы покалеченный авианосец. Почему бы не усилить его защитный потенциал, пусть небольшой, но приученный к наземным боям силой? В случае оборонительной войны спецгруппа могла бы дать любым наступающим великолепно спланированную взбучку. Ну, а тем более имелась прекрасная возможность ударить в тыл любому из окруживших Фенемор-Купер противников. Малым числом партизане из-под тишка можно заставить их даже поплясать под свою дудку. Однако никто не бросил подразделение в бой. Они просто сидели и ждали. Нет, разумеется, не слишком долго, менее полутора суток, но все же ждали. И человеку, который участвовал в реальных боях, сразу становилось ясно, что фактор, влияющий на реакцию начальства, от них совершенно не зависит. Конечно, кроме неизвестного противника, на решение мог влиять какой-нибудь шишка в городе Вашингтоне, но все-таки Давиду казалось, что дело здесь несколько в другом. Теперь все прояснилось. Враг выдал себя. А может, попался на загодь заготовленную блесну, кто знает. Теперь этого врага нужно взять. Живьем. Обязательно живьем. Привыкшему за последнее время вести несколько другой вид боевой деятельности Давиду Арига, такой поворот событий чуть внове, но, в принципе, не нечто из ряда вон выходящее. Подумаешь, вполне подобное поручали сделать в Африке. Правда, тогда не вышло, но ведь все равно у следующей ударной группы ведь все получилось именно благодаря его, тогда еще первого лейтенанта Давида Арига, усилиям, а? Так ведь? Ну, конечно, если честно покумекать и по возможности бесстрастно покопаться в своем сегодняшнем назначении, то явно кажется, что столь ответственное задание для Арига — чрезмерно высоковатая планка. Не вообще, а в качестве командира группы, понятное дело. Каковым он, между прочим, сейчас и является. Но ведь он не напрашивался, так? Командование сказало «надо», он, как полагается, ответил «есть, сэр». Они ведь о чем-то думали, когда его назначали, правильно? Ведь наверняка у них имелась целая куча не менее достойных кандидатов. Невозможно, чтобы он был одним единственным, кто оказался под рукой. В конце концов, его группу нашли, на чем перебросить в Панаму. И уж таким же образом по воздуху сюда можно было переправить любого другого второго лейтенанта или же капитана, умеющего воевать в джунглях. Возможно, командование знает его плюсы и минусы гораздо лучше, чем он сам. Да, ведь он проходил когда-то всяческие тесты, и компьютеры определяли его профессиональную пригодность. В конце концов, вдруг на выбор повлияли последние недели, когда он, закатав рукавчик и не морщась, выполнял работу мясника. Так что, в принципе, выбор командования вполне можно объяснить. Потом, попозже, Давид Арига поймет, какой фактор повлиял на выбор в самой большой мере. Оказывается, он был одним из посвященных. Очень немногих посвященных. Тех, кто в силу обстоятельств ведал о противостоящей Америке высокотехнологической силе. Не вполне ясно, как в другое время, но сейчас, в период общенационального катаклизма, не стоило распространять такие сведения широким фронтом. Потому, если имелся проверенный делом второй лейтенант, почему бы его не использовать? Кстати, еще до прямого пояснения штаба, прозвучавшего непосредственно перед новой загрузкой в созданный по системе стелс вертолет, если бы Давид Арига напряг голову по-настоящему, то, в принципе, смог бы додумать до этого параметра выборки. Для сего стало бы достаточно обратить внимание на один из факторов комплектации подчиненного ему подразделения. В ней имелось несколько специалистов по языку. Непонятно, что, попадая в Центральную Америку, неплохо было бы иметь людей с собой, понимающих испанский без компьютера. Но что вы скажете о говорящих по-русски? или за время своей службы офицера Рига обрел амнезию к таким казусам? Все возможно. Скорее всего, его голова была забита другим. Например, он очень радовался достойному оснащению группы. И хотя во время перипетий в Южной Африке Арриго убедился, что наличие панцирей не всегда определяет исход боя, все же сразу воевать без них стало как-то неловко. Кроме всего, его заверили, что в отличие от произошедшего в Капских горах, теперь технологическое превосходство будет на его стороне всегда. Ну что ж, он был совсем не против.